«А какого диаметра и какого сечения? Круглого, квадратного?» – осведомился Горобец таким тоном, будто железо у него имелось в широком ассортименте. «Да вот примерно такое», – ответил Гнедаш, взявшись рукой за железный дрот, оттес, придерживающий у телеги оглоблю. «Так в чем же дело? Сейчас отрубим». Из отрубленного куска Тимофей Константинович и принялся мастерить каркас. Выгнул прут крутой дугою, отпилил лишнее. Ну а дальше? Нет, и после самой тщательной дезинфекции нельзя вводить железо в открытую рану. Неизбежно окисление металла, а отсюда и воспаление тканей, заражение, сепсис. Взгляд Гнедаша случайно упал на лежащий рядом резиновый катетер. А что если... Уже через минуту он натягивал на изогнутый кусок дрота эластичную трубочку. Получалось отлично. Теперь можно обеспечить стерильность каркаса, а приспущенная по концам резина поможет лучше его закрепить. Была решена лишь первая проблема, но сколько их еще оставалось решить доктору Гнедашу? Наступил день операции. «Все готово», – доложил главному хирургу Кривцов. Мышлякевич уже поднят на стол и укрыт со всех сторон марлей. Наркоз ему дать нельзя. В госпитале имелся только эфир, применять который при челюстно-лицевых операциях не рекомендуется. Для того, чтобы притупить у Мышлякевича восприимчивость к боли, ему дали стакан крепкого самогона. Взволнованы Кривцов и Григорьев, выполняющие роль ассистентов Гнедаша. Взволнованы операционные сестры Аня, Лида, Валя. Возможно, внутренне волнуется и Тимофей Константинович, но по лицу его этого не видно. Негромким, спокойным голосом хирург просит снять с Мышлякевича повязку. «Все нормально», – роняет Гнедаш, исследовав операционное поле. «Начнем с языка, пока к нему открыт доступ». План операции хорошо известен ассистентам и сестрам. Все знают, что им делать. У оперируемого, насколько возможно, вытягивают обрубок языка. Скальпель Гнедаша быстро рассекает этот обрубок с боков, от тыльной части к передней, но не до конца. Затем хирург поворачивает каждую дольку на 180 градусов и соединяет вместе. Один шов. Второй шов, поперечный, кое-где подправляет, кое-что подравнивает. И вот уже вместо обрубка есть у Мышлякевича язык, кровоточащий, узкий, но зато вполне нормальной длины. Вширь он еще немного разрастется. «Хорошо, а теперь давайте ставить протез», — говорит Гнедаш. Обтянутую резиной железную дужку скрепили с остатками челюстных костей. Но прежде чем крепить на каркасе мышцы и кожу, надо восстановить у оперируемого отверстие рта, сделать ему нижнюю губу. Мышечную ткань со слизистой оболочкой можно взять для губы сохранившихся частей щек. Скальпель, малые ножницы, зажимы, иглу требует Гнедаш. Ему едва успевают подавать инструменты. Пальцы хирурга в непрерывном движении. Еще один шов, и появилась губа. Затем Тимофей Константинович начинает кропотливое, виртуозное монтирование подбородка и всего остального, чего недостает изуродованному лицу минера. Подтягивает вверх кожные и мышечные ткани шеи, оттягивает вниз ткани со скул, использует лоскуты кожи. Срезанный с груди Мышлякевича, подбирает каждый омертвевший сантиметр мускулов и надкосницы по краям раны. Все это пускается в дело, все подгоняется, сшивается, постепенно закрывая протез и образуя у Мышлякевича подбородок. Ассистенты и сестры только переглядываются в немом восхищении. Никогда им не приходилось видеть такой сложной и столь блестяще выполняемой операции. На их глазах совершалось почти чудо. Вдохновенная, мастерская работа хирурга продолжалось не один час. Наконец он распрямился, снял перчатки и, вытирая со лба пот, устало сказал: «На сегодня довольно. Кладите повязку». Товарищи поздравляли Гнедаша. Он только отмахивался. «Рано, слишком рано поздравлять. Многое еще предстоит сделать. Да и неизвестно, чем кончится эта операция. Посмотрим, как все будет срастаться, заживать».